житие преподобной Анны Всеволодовны. Память 3-16 ноября. Ряд святых Русской Церкви начинается равноапостольной княгиней Ольгой. Княгини прежде князей принимают на себя иго иночества. Из княжеского рода прежде всех постриглась в иночество супруга великого князя Ярослава Ирина, в иночестве святая Анна, второй инокиней. Но первой девственницей из княжеского рода была блаженная Анна, дочь великого князя Всеволода. Она постриглась в 1086 году, тогда как первым добровольным иноком из князей был святой Николай Святоша, поступивший в иноческую обитель в 1106 году. Магдалина прежде апостолов посетила гроб Спасителя и видела его воскресшим. Таковы жены. Отец благоверной Анны, великий князь Всеволод Ярославич, по словам летописи, с детства любил Бога и правду, отделял бедных, чтил епископов и священников, особенно же чернорисцев. Он любил образованность, говорил на 5 языках иностранных. Мать Анны была греческая царевна, дочь императора Константина Мономаха. Ее благочестие доставило России неоцененное сокровище – святые мощи великомученицы Варвары. Брат Анны, Владимир Мономах, своими добродетелями приобрел такую любовь народа, что и поздние потомки его пользовались ее теплотой. Он любил монашество и ясно понимал значение его. В такой-то семье родилась и воспиталась благоверная Анна. Под благотворным влиянием ума и благочестия она образовала из себя образец девственной красоты, честь и славу княжеского дома. По нежнейшей любви родителей она называлась уменьшительным именем Янкою, по нынешнему Аннушкой. Благоверная княжна, с юных лет возлюбив Господа, предпочла девство всем наслаждениям светской молодой жизни. И не напрасно. Девство, говорит Антоний Великий, подобие ангелам, духовная и святая жертва, великий дар Божий, залог будущего наследия в небесном царстве. Князь Всеволод построил каменный храм апостола Андрея и при нем монастырь. Княжна Анна посвятила здесь девство свое Господу. Это было в 1087 году. Вслед за тем приняла она обитель, свое ведение и употребила меры к ее внешнему и внутреннему благоустройству. Святая Анна ревностно занималась обучением закону Божию и грамоте девиц, для которых было устроено первое в России училище при ее монастыре. Для лучшего благоустройства своей обители и для обогащения своего училища книгами святая Анна путешествовала в тогдашнюю столицу православия, в Константинополь. Она привезла с собой наблюдения, полезные не только для ее обители, но и для других обителей. «Анна, — говорит древний повествователь, — ходила туда не напрасно, а с тем, чтобы вдвойне быть полезной себе и другим инокиням русской земли». В Киев возвратилась она в 1090 году в сопровождении новопоставленного митрополита Иоанна Скопца. Благочестивая княжна инокиня своим примером возбуждала сильное движение в сердцах современниц. Сестра ее, княжна Евпраксия, в 1106 году, по ее примеру, приняла иночество. Вторая супруга великого князя Всеволода, его мачеха, пожелала быть погребенной в ее обители. Блаженная Анна собрала в свой монастырь множество черноризец. Самоотречение благоверной княжны, ее строгая жизнь одушевляли живших с нею ревностью к подвигам жизни духовной. Княжна наравне со всеми жила по иноческим правилам, в посте, молитвах и глубоком смирении. Юных девиц обучала она чтению, пению, письму и некоторым полезным рукоделиям. Блаженная Анна 26 лет провела в иноческих подвигах. По летописям святая Анна скончалась 3 ноября 1112 года. В рукописных святцах о ней сказано: «В Андреевском монастыре святая княжна Анна Всеволодовна в инокинях приставися в лето 1116 года, месяца мая, 18-й день». но это, вероятно, было время обретения ее мощей. Монастырь, где подвязалась блаженная Анна, долго назывался Янчином, сохраняя благоговейную память о своей основательнице. Он стоял вблизи Михайловского монастыря и разрушен был Батыем.